На другой день, когда Брок еще не перестал удивляться признанию священника и провалу предложения о закупке мусоровоза, в полицейский участок явилась кассирша из местной сберкассы. Она желала встретиться со следователем, который ведет дело Ботмера. Ее провели в крохотную каморку, которую отвели длинноногому гостю. «Я здешняя кассирша. А вы?» «Первый криминальный ассистент Сомерса. Прошу, садитесь». Она упрямо продолжала стоять. «Я хочу вам кое-что сказать. До сих пор я молчала, поскольку думала, что это не имеет значения. Но когда мне попали в руки субботние газеты, разумеется, это как-то связано с Ботмером, с гостиницей, где он останавливался. А если окажется, что моя информация для следствия не пригодится, в таком случае я не дам ей ходу. Но, пожалуйста, садитесь». Гостья неуверенно присела на жесткий стул. «Местная сберкасса принимает платежи Оброкской электростанции. Фру Норстрем, которой принадлежит гостинице, уже давно не платила за электричество, так что в конце концов ей отключили свет. Только тогда она погасила долг. Дала мне две банкноты по 100 крон, и я, к своему удивлению, обе узнала». Поскольку она сомневалась, стоит ли продолжать, следователь спросил: «Как вы их узнали? По номерам?» «Нет, на них кое-что было написано. Знаете, есть такая привычка. На этих двух было чернилами написано по нижнему краю: „Вернись обратно, чтобы было не накладно“. Вот потому я и узнала, что это те самые банкноты, которые я за пару часов до этого выдала нотариусу Эркендорфу». Она точно указала день, когда была проведена эта операция, и ушла с высоко поднятой головой. Криминальный ассистент постучал в дверь сержанта Стромберга. «Весь в работе? Нет? Ну ладно, сигарету? Вынужден кое о чем вас попросить. Эк уже объявился?» «Да, только что звонил. Он занят проверкой фонда Розенбок вместе с пастором и ревизором, которого нам прислали. Похоже, названной суммой все и ограничится». «Бедолага», — посочувствовал криминалист, — «загубить себя за такие гроши». «Погубить себя? Куда там?» — отмахнулся Стромберг. «Только не в Оброке. Будь у него какие-то интрижки с прихожанками, тогда другое дело. Тогда можно сказать, что ему конец. Но если святой отец не чист на руку, эти люди могут счесть вполне естественно. Попомните мои слова, долго это не продлится, и ему все простят». Первый криминальный ассистент возражать Стромбергу не стал, а только спросил: «Какие дела могли быть у нотариуса Эркендорфа с фру Норстрем, той, что держит гостиницу?» «Медсестра церковной больницы, что живет там рядом», — сообщил Стромберг, взвешивая каждое слово. «Как-то раз ночью увидела его, тайком выходящего оттуда. Тут я вспомнил, что он всегда прикрывал фру Норстрем, когда у нее возникали проблемы. Так что вполне возможно, что между ними что-то есть. Но больше я ничего не слышал, даже сплетен. Думаю, вы тоже». «Нет, я набрел на это совсем иным путем. Но что, если бы это все вышло наружу? Думаешь, это слишком повредило бы Эркендорфу?» «Ему», — покачал головой Стромберг, — «нет. Ведь он как-никак мужик. Но после такого скандала его жена никому не могла бы смотреть в глаза и лишилась бы места председательницы в Союзе защиты детей. Это как дважды два». Такое объяснение криминальный ассистент принял без единого возражения. Он уже начинал понимать, что в Оброке людей ценят иначе, чем в других местах. Кроме того, его интересовало совсем другое. «Как идет подготовка к нынешнему вечеру?» — спросил он. «В течение дня мы получим санкцию из округа. Все уже обсудили с нужными специалистами. Но нужно предупредить и местный комитет по здравоохранению. Там председателем местный нотариус. Не годится. Тогда можно попробовать доктора Скродерстрема. Тоже не годится. Ладно, этим займусь я сам. Позвоню окружному прокурору, пусть поищет какой-то выход». «Верно, ведь и пастора тоже исключать нельзя». «Нет, всех местных постараемся оставить в стороне, за исключением, конечно, Вармина. Я его предупредил еще утром, вы ж меня просили». «Разумеется. Его предстоит серьезная работа. Он был очень удивлен». «Вармин так легко головы не теряет», — Так что нет, но ругался, как черт, без этого не обошлось. Стромберг как-то невесело рассмеялся. Он всегда твердил, что его работа — закапывать людей в землю. Теперь получил шанс доказать, что и выкапывать умеет.